Глава 20. «Я составил ксерокопиру и разнес список завтрашних мероприятий», — доложил Флетч. «Передал журналистам три специальных пресс-релиза, подготовленных Долтингом и Добсоном. Ну, ты их видел. О положении в Центральной Америке, об использовании природных ресурсов резервации, об экономике России. Я также подкинул неплохую тему для статьи». «Какую же?» — спросил Уоллс. Они сидели в его номере на 12 этаже за маленьким столиком у торшера. «Да рассказал им, как твой папаша давал тебе карманные деньги. Они исчезали из его рук, а потом ты находил их в кармане, башмаке или ушной раковине. Нормально?» «Нормально», — кивнул Уолс. «Я хотел как-то сгладить инцидент в школе. Подкинул журналистам идею, что ты детям губернатора относился точно так же, как и к собственному сыну». «Понятно», — в голосе Уолса звучали нотки нетерпения. «Помог местной журналистке получить разрешение провести утро с твоей матерью?» «Через Салли?» — уточнил Уолс. «Совершенно верно». «Ну, ты столкнулся с ней впервые?» «Да». «Вот уж сука так сука. Ну, полностью с собой согласен». «Флетч, я думаю, завтра тебе тоже надо провести какое-то время с матерью. Познакомиться с ней поближе, понять, что она за человек». «Ну, конечно, надо. Я это устрою. У меня постоянно звонит телефон. Уолш, весь мир желает знать, кто нацелил губернатора на новую реальность». «И что ты им отвечаешь?» «Я говорю каждому, что речь Уинслоу – плод многолетних раздумий кандидата». «Это так?» – резко спросил Уолш. «Уолш, так кто все-таки натолкнул его на эту мысль, Флетч?» «Да я что-то сказал, он спросил». «Ну, возможно, мои слова оказались той затравкой, на которой выкристаллизовалась речь. Утром в автобусе твой отец поинтересовался твоим мнением. Кандидат в президенты, такое в моей жизни случилось впервые». «Но тебе это польстило?» «Ну, естественно. Разумеется, у меня не было времени продумать идею до конца». «Ты не спичрайтер». «А что я мог сделать?» «Спичрайтеры несут ответственность за каждое слово, что слетает с языка кандидата». «Тем не менее, Волш, не прошло и 2 часов после нашего разговора, как твой папаша выступил в Уинслоу с блестящей речью, развив 1-2 высказанные идеи. Он злился на эту бабку из Конгресса, злился на прессу, выставившую его чуть ли не с линии малолетних. Вот он и нанес ответный удар. Мы, наверное, слишком уж надавил на него, требуя от него чего-то существенного, лишь бы попасть в вечерние выпуски новостей. А я полагаю, что речь удалась. Еще бы. Ты же попал в творцы истории. На вопрос, почему Кэкстон Уиллер не стал президентом Соединенных Штатов. Твои правнуки смогут прочитать в книжке следующий ответ, потому что Уинслоу Снегопад выступил с неудачной речью, критикуя христианство и демократию. Слушай, Волф, может, я это делаю подсознательно. Как только оказываюсь рядом с начальством, ну, любым начальством, сразу начинаю закладывать мины. Твой единственный начальник, отец, который мне понравился, я бы хотел ставить под угрозу его карьеру. Эдипов комплекс, ты об этом? Возможно, я по натуре бунтарь, никогда не ладил с начальством. Ну, ты это знаешь, не хуже меня. Ты помнишь Холм 1918? А я помню, что щедро снабдил весь взвод марихуаны, дабы, накурившись, мы не смогли участвовать в более ранней операции. Я знал, что нас отправляют на смерть. Да, ты был прав. А тебя чуть не отдали под трибунал. Взвод все равно расчехвостили. Слушай, Уолш, я репортер, а не пай-мальчик. И мне чертовски противно говорить этим журналистам, что мне нравятся их статьи, когда они 2 слов связать не могут. Уолш вглядывался в темноту, окружающую пятно света вокруг торшера. Может, мне собрать вещи и ускакать вечерней лошадью? А зачем ты привел ко мне Бетси Гинзберг? Ну, чтоб вы поздоровались. Волш покачал головой. «Вот что ищу, Волш», — продолжил Флетч. «Дама, с которой я познакомился задолго до этой предвыборной кампании, сегодня отказалась поужинать со мной из-за моей работы, из-за того, что я пресс-секретарь. Как ты борешься с изоляцией, Волш?» «Флетч, я думаю, что пока о сексе надо забыть. Я могу от этого заболеть. Болею на здоровье. Другая дама предложила мне свое тело в обмен на интервью с твоей матерью. Ты согласился?» «Ну, разумеется, нет». «Видишь, ты уже не болен. Может, мне лучше уехать, Волш?» Волш оставился на полированную поверхность стола. «Ты лишь давал отцу монеты, детей он одаривал сам, некоторых детей. Ты лишь поделился с ним своими мыслями, а речь произнесил не ты», — Флетч потянулся. «Может, этим мне и нравится твой отец, у него тоже мятежная натура. А он ищет истину и доносит до людей то, что считает нужным. Кстати, мне позвонил Джеймс, он в Айове на похоронах Вика Робинса. Мерзавец. Он поехал туда в надежде, что Штаптон возьмет его в свою команду. Я тоже подумал об этом. Да сомнений тут быть не может. Но он долго говорил со мной, давал советы, отвечал на вопросы. Небось сказал, что любит отца больше, чем себя, готов на все, лишь бы помочь ему. Предложил звонить в любое время. Я прав? Абсолютно. Плохо ли ему быть в курсе наших дел? Больше не говори с ним. Но я думаю, что он сказал правду. 23 года ничего не значит. Возможно, но... Волш махнул рукой, отсекая возражение. Он стремился опорочить мою мать. Такое не прощается. Нельзя заявлять о верности моему отцу в предвыборной кампании и подкладывать матери такую свинью. Он трактует случившееся иначе. Тебе хочется, чтобы Джеймс получил прежнюю работу? Твою работу? Наверное, это невозможно. Невозможно. Этот подонок сам вырыл себе яму. Ошибки бывают и в нашем деле. Ничто человеческое нам не чуждо. Но если ты пошел войной на жену кандидата, в избирательной кампании тебе места нет. Волш, послушай меня. А он говорит, что характер твоей матери становится все хуже. И это начинают замечать люди, журналисты. Волш покачал головой, показывая, что не согласен с таким выводом. Когда одновременно говорят 10 человек, кому-то приходится кричать. «Ну, это спальня, сцена в спальне твоего отца. Ерунда, мама просто стравила пар. Да слишком уж велико напряжение». Флетч всматривался в глаза Уолша. «Разве она причинила хоть какой-то урон? Люди узнали, что кандидат смотрит фильмы Арчи Банкера. Ну, это и хорошо. Всем ясно, что ничто человеческое ему не чуждо». «Не чуждо, Уолш? Естественно. Но только шустрый Гарасселли знает, насколько не чуждо, так?» Уолш коротко глянул на Флетча. «Я вижу, репортеры пристали к тебе с вопросами об отлучках отца. Мне следовало предупредить тебя». «Ты знаешь, куда он едет, Волш?» «Конечно. В один уединенный дом, принадлежащий приятелю. Приезжает туда, ловит рыбу, отдыхает, читает исторические романы, вырабатывает политическую стратегию». «Откуда тебе это известно?» «Ну, сам мне сказал. Номер телефона не дает никому, звонит нам сам, регулярно. Мы его не беспокоим. Но он не хочет, чтобы репортеры познали об этом, я его понимаю». «А кто этот приятель?» «Да его сокурсник по юрфаку, адвокат». Зазвонил телефон. Волс схватил трубку. «Слушаю, уже иду». Он положил трубку, поднялся. «Мать!» Флетч остался в кресле. «Когда ты спишь, Волш?» — спросил он. «А то сплюсь в Белом доме», — ответил тот.